Глава 12. У меня нет ни малейшего представления, долго ли мы с Веслоухим бродили по северному берегу реки. Мы были словно моряки, выброшенные после кораблекрушения на необитаемый остров. На возвращение домой у нас почти не оставалось никаких надежд. Мы ушли от реки вглубь берега и несколько месяцев странствовали по глухим диким местам, не встретив ни одного существа, которое было бы похоже на нас. Мне трудно говорить об этих странствиях, и нет никакой возможности рассказать о них более или менее подробно день за днем. Многое я вижу смутно, как в тумане. В памяти ярко вспыхивают лишь редкие картины и пережитые в ту пору приключения. Особенно хорошо помню я голод, который мы терпели в горах между Длинным и Дальним озерами. Помню и то, как мы захватили в чащобе спящего теленка. В дебрях между Длинным озером и горами жила лесная орда. Она-то и загнала нас в горы, вынудив пробираться к Дальнему озеру. На первых порах, после того, как мы ушли от реки, мы двигались все время к западу и попали к небольшому потоку, протекавшему в болотистой местности. Здесь мы повернули на север и, огибая болото, достигли через несколько дней озера, которое я называю Длинным. У верхней его окраины мы жили довольно долго. Там мы в изобилии находили себе пищу. Но наступил день, когда мы в глухих зарослях столкнулись с лесной ордой. Это были обезьяны. Дикие обезьяны, ничего больше. И все-таки они не отличались от нас так уж сильно. Растительность на них была гуще, это верно. Ноги у них были чуть кривее и шишковатее, чем у нас. Глаза немного меньше, шеи немного толще и короче, а ноздри чуть явственнее, чем наши, напоминали дыры. Но у них не росло волос ни на ладонях, ни на подошвах ног, и они издавали примерно такие же звуки, как и мы, вкладывая в них приблизительно то же значение. Короче говоря, разница между лесной ордой и моими соплеменниками была не столь велика. Первым увидел его я, истощенного, высохшего старика, с морщинистым лицом и тусклыми глазами. Он был моей законной добычей. Какого-либо сочувствия между племенами в нашем мире не существовало. А старик был не нашего племени. Он был из лесной орды, этот дряхлый старик. Он сидел на земле у подножия дерева, вероятно, это было его дерево, ибо вверху на нем виднелось растрепанное гнездо, в котором старик проводил ночи. Я показал его Веслоухому, и мы оба кинулись к старику. Тот полез на дерево, но двигался он слишком медленно. Я ухватил его за ногу и стащил вниз. Потом у нас началась забава. Мы щипали его, таскали за волосы, крутили ему уши, кололи его сучьями. И все время хохотали, хохотали до слез. Его беспомощный гнев был просто нелеп. Старик производил комическое впечатление, стараясь казаться гораздо моложе, чем он был. И часть показать давно покинувшую его силу. Он строил грозные мины, хотя они получались у него просто скорбными. Скрежетал остатками зубов, бил в свою щуплую грудь сухими кулачками. И он сильно кашлял, еле переводя дыхание и чудовищно отхаркиваясь. Вновь и вновь он делал попытки влезть на дерево, но мы стаскивали его вниз. Наконец он убедился в своем бессилии и, смирно сидя на земле, только плакал. А мы с Веслоухим, обнявшись, уселись напротив и все хохотали над его жалким видом. Старик сначала плакал, потом выл, потом вопил, наконец он завизжал, напрягши для этого последние силы. Это обеспокоило нас, и чем больше мы старались его утихомирить, тем пронзительнее он визжал. И тогда до нашего слуха донеслись из лесу довольно громкие звуки. «Гоэк-гоэк!» Вслед за этим мы услышали несколько ответных кликов, а вдалеке раздался густой глубокий бас. «Гоэк-гоэк-гоэк!» И затем со всех сторон полетел к нам по лесу раскатистый клич. «Ху! Ху!» И тут за нами погнались. Казалось, погони не будет конца. Прыгая с дерева на дерево, за нами гналось все племя и едва нас не поймало. Мы были вынуждены спуститься на землю, и здесь преимущество оказалось за нами, ибо они были поистине лесной ордой. По деревьям они лазали искуснее нас, но мы обгоняли их на земле. Мы бросились к северу. Лесная орда, завывая, бежала вслед. На открытых полянах мы успевали оставить преследователей позади. Но в густом лесу они шли по пятам за нами и несколько раз чуть не схватили. и пока они гнались за нами, мы хорошо поняли, что мы не из их породы и что нас не связывают никакие узы сочувствия или симпатии. Погоня продолжалась несколько часов. Лес казался бесконечным. Мы норовили бежать по полянам, но они всегда ухитрялись загнать нас в чаще. Порою мы уж думали, что избавились от преследования и садились отдохнуть. Но всякий раз, едва мы переводили дыхание, слышались ненавистные крики «Ху-ху» и «Гуэк-гуэк». Это последнее нередко сопровождалось диким воплем «Ха-ха-ха-ха». Вот так и гнала нас разъяренная лесная орда. Наконец, когда день уже клонился к вечеру, нам стали попадаться на пути холмы, а деревья пошли все мельче. Затем перед нами открылись покрытые травою откосы гор. Здесь мы могли бежать быстрее, и лесная орда отстала от нас и повернула к лесу. Горы были суровы и неприветливы. Поэтому мы трижды в тот вечер пытались уйти снова в леса. Но лесная орда стерегла нас на опушке и отгоняла назад. Ночь мы провели на карликовом дереве, высотой с обычный куст. Это было опасно. Мы легко могли стать добычей любого хищного зверя, бродившего в тех местах. Утром, еще раз убедившись в упорстве лесной орды, мы стали углубляться в горы. У нас не было никаких определенных планов, никаких замыслов, это я хорошо помню. Нас гнала вперед и вперед только необходимость. Мы уходили от опасности. О наших блужданиях в горах у меня сохранились лишь туманные представления. Мы провели в этих мрачных местах много дней, все время трепеща от страха. Все тут было нам незнакомо и непривычно. Мы сильно страдали от холода, а позднее и от голода. Это была пустынная страна. Всюду одни голые скалы, окутанные влажной дымкой потоки и гремящие водопады. Мы взбирались и спускались по крутым каньонам и ущельям. Из какой высоты мы не оглядывали местность, всюду, в любом направлении, перед нашим взором ярус за ярусом виднелись бесконечные горы. Спать мы забирались в расщелины и норы, а одну холодную ночь провели на тесной верхушке высокого утеса, похожего на дерево. И вот наступило время, когда мы в жаркий полдень, совсем обессилевшие от голода, вышли на перевал. С его высокого хребта, внизу, за сбегающими грядами скал и утесов, мы увидели на севере далекое озеро. Оно блестело под солнцем, вокруг него расстилались открытые травянистые равнины, а далеко к востоку уходила темная полоса лесов. Прошло два дня, прежде чем мы добрались до озера. Голод измучил нас так, что мы едва держались на ногах. Здесь, у озера, мы наткнулись на крупного теленка. Уютно расположившись в чаще, он мирно спал. Теленок доставил нам немало хлопот. Мы могли умертвить его только с помощью своих рук. Иного способа мы не знали. Насытившись свежей телятиной, мы унесли ее остатки в лес, расположенный к востоку, и спрятали на дереве. Но возвращаться к этому дереву нам больше не было нужды, ибо берега потока, впадающего в дальнее озеро, были густо усеяны лососями, поднявшимися сюда из моря метать икру. К западу от озера открылись тучные равнины, и здесь паслось множество бизонов и дикого скота. Но поскольку там стаями рыскали дикие собаки и не росло ни одного дерева, чтобы укрыться от них, жить в этих местах было опасно. Мы двинулись по берегу потока к северу и шли несколько дней. Затем, я не помню уж почему, мы, покинув русло потока, круто повернули на восток, потом повернули еще раз на юго-восток и оказались в густом девственном лесу. Я не хочу утомлять вас описанием наших странствий. Я только расскажу, как в конце концов мы попали в страну людей огня. Мы вышли к реке, но не знали, наша ли это река. Нас это и не очень волновало, ведь мы блуждали в неведомых местах столько, что уже свыклись со своим неведением и принимали его как должное. Оглядываясь назад, я вижу, как вся наша жизнь и судьба зависели от малейшей случайности. Мы не догадывались, не знали, что это за река. Но если бы мы не переправились через нее, то, по всей вероятности, никогда бы не вернулись к племени. И я, живой и реальный, рожденный через тысячу веков, не был бы рожден никогда. И однако нам с Веслоухим очень хотелось вернуться домой. Блуждая в незнакомых местах, мы тосковали по дому, стремились попасть опять в свое племя, на свою землю. Часто вспоминал я быстроногую, молодую самку, издававшую нежные звуки. С ней было когда-то так приятно играть, а теперь она жила, таясь неведомо где. Мои воспоминания о ней будили во мне нечто похожее на голод, но вспоминал я о ней только тогда, когда бывал сыт. Но вернемся к реке. Еды там было множество, главным образом ягод и вкусных сочных кореньев. Мы играли и валялись на берегу целыми днями. Потом Веслоухова осенила одна мысль. Как она его осенила, это можно было видеть глазами. И я действительно видел. Вдруг у него во взгляде появилось раздраженно-жалостливое выражение. Весь он заерзал и забеспокоился. Затем его глаза потускнели. Словно бы он не ухватил, не удержал в своем сознании только что зарождавшуюся мысль. Потом в них опять промелькнуло раздраженно-жалобное выражение. Веслоухий уловил свою мысль снова. Он посмотрел на меня, на реку, на противоположный берег. Он пытался что-то сказать, но звуков для выражения своей мысли у него не было. Получалась какая-то тарабарщина, слушая которую я засмеялся. Это рассердило Веслоухова. Он внезапно набросился на меня и свалил меня на спину. Разумеется, мы подрались. И в конце концов я загнал его на дерево, где он вооружился длинным суком и хлестал меня им всякий раз, как я пытался кинуться на него. А мысль так и погасла. Я ее не воспринял, а сам он ее забыл. Но на следующее утро она зашевелилась в нем вновь. Быть может, ее пробудила тоска по дому. Во всяком случае, мысль уже пробивала себе дорогу, и на этот раз сильнее, чем прежде. Веслоухий повел меня к воде. Там... Уткнувшись в прибрежный ил, лежало бревно. Мне показалось, что Веслоухий хочет играть, как мы когда-то играли в устье Топи. Когда он выловил и подтянул к берегу второе бревно, я по-прежнему думал, что все это делается для игры. Я разгадал намерение Веслоухова лишь тогда, когда мы, лежа на бревнах рядом друг с другом и крепко придерживая их, выплыли на течение. Вынув руку из воды, он показал ею на противоположный берег и громко, торжествующе закричал. Я понял его, и мы принялись грести еще энергичнее. Быстрое течение подхватило нас и понесло к южному берегу. Но прежде чем мы пристали к нему, течение швырнуло нас назад к северному. И тут все у нас пошло в разнобой. Видя, что северный берег очень близко, я стал грести по направлению к нему. Веслоухий же по-прежнему греб в направлении южного берега. Наши бревна стали кружиться на месте, и мы не продвигались ни к тому, ни к другому берегу. Между тем, как нас несло вниз по течению, и лес уже оставался позади. Драться мы не имели возможности. Мы знали, что пускать в ход руки и ноги нам нет никакого смысла. Гораздо полезнее придерживать ими бревна. Но мы пустили в ход языки и рьяно бронили друг друга до тех пор, пока течение не подтащило нас опять к южному берегу. Сейчас он был очень близко, и тут мы стали прилежно грести к нему в полном единодушии. Выйдя на берег, мы тотчас влезли на деревья, чтобы как следует осмотреться, куда мы попали.